укрываются собственным тряпьем. Бедный папа, он так переживает, но ничего не может сделать. Хорошо еще в городе не началась повальная эпидемия тифа, но ее ждут. Все разворовано, сами нянечки и воруют, забирают все, что можно унести, и уходят в деревню. Остаются только заведующие отделениями. Папа добился у градоначальника, чтобы объявили сбор пожертвований. Тот напечатал в газете приказ всем сдать белье для больницы. Принесли. Так белье подменяют прачки. Вместо белья из прачечной больницы получают тряпье. Воруют и пьют спирт, даже несмотря на запах карболки, который специально добавляют, чтобы его не употребляли для питья. Хуже всего в отделении для душевнобольных. Их вообще все забыли. Деньги обещают, но не выдают. Папа кормится своей основной специальностью. Горько шутит. Гоннококкам все равно, какая власть на дворе. Озверели все, даже персонал. Папа рассказал страшный случай. В хирургическом отделении лежала раненая медсестра-большевичка. Надзирательница была Мария Михайловна Андреева. Я ее прекрасно помню. Она бывала у нас в гостях. Сын у нее учился в кадетском корпусе и был замучен красными казаками. Раны у той женщины гнили, ей не делали никаких перевязок. Мария Михайловна не позволяла, говорила о собаке, собачья смерть. 9 августа 2019 года, пятница. Вот уже сказывается успех в Солее. Сегодня пригласили петь в Мозаику. Торшин обещал устроить выступление в Гротеске, уже говорил с Алексеевым. Там будут выступать актеры из киевского «Кривого Джимми». Буду на одной сцене с Владиславским, Курихиным, Хенкиным и Бучинской.